Глава 10. Уайт и Марика прошли в учительскую к Шриверу. Тот встал из-за стола и подошел к ним, протянув вперед руки. «Итак, счастливый конец! Поздравляю!» Марика поклонилась по-японски. «Простите, столько хлопот из-за меня. Большое спасибо!» Шривер оглядел ее с нескрываемым восхищением, потом перевел взгляд на Уайта. «Теперь ясно, почему вы так усердно искали. Я бы на вашем месте тоже», — Уайт перебил. «Как дела у Пейджа?» «Допрашивает Кюна. Тот признался во всем». «А Донахью?» Шривер рассмеялся. «Увы, у него горькое разочарование. Он ведь приехал снимать пенки с сенсационного дела о советской шпионской сети на Гавайях. А все оказалось мыльным пузырем. Он выклинчил у меня шифрованную записку, взятую у Иды, и улетел в Вашингтон. Не возвращаться же с пустыми руками. А что с Кита?» В общем, закончил свою исповедь. Под конец собака признался, что был в курсе всего. Знал, что Абе должен был убить Марика-сан. «Меня?» — Марика удивленно вскинула брови и повернулась к Уайту. «Не может быть. Я давно знаю Абе. Он такой смирный». Она рассказала, как все произошло. Абе пришел к ней поздно вечером и со слезами на глазах сообщил, что его сестра, с которой она училась в школе, пыталась повеситься. Ее вынули из петли и отвезли в больницу. Она хочет видеть Марика и что-то сказать ей. Очевидно, объяснить, почему она хотела покончить с собой. Абе и Марика поехали на попутной машине, слезли около полигона и стали искать дорогу через бамбуковый лес, чтобы пройти поскорее в больницу. Но сбились с пути и, наткнувшись на проволочное заграждение, повернули обратно, решив пойти по старому шоссе мимо военной радиостанции. Вскоре их нагнали солдаты, набросились на Абе и потащили обоих в штаб батальона, а потом бросили в палатку. «Благодарите Кита и генерал-майора Шорта», — сказал, улыбаясь, Шривер. «Это они спасли вас». Он рассказал, что незадолго до нападения на Пёрл-Харбор Кита пустил через своих агентов слух о готовящемся нападении японской пятой колонны на аэродромы, военные склады и радиостанции. Слух облетел Гонолулу, Пёрл-Сити и другие населенные пункты, и генерал-майор Шорт приказал частям, расквартированным на островах, принять чрезвычайные меры предосторожности и задерживать всех маломальски подозрительных японцев в случае появления их около военных объектов. «Вот почему вас и схватили», — сказал Шривер. «Если б Никита и Шорт, этот Абе завел бы вас в лес и спокойненько прикончил». Марика чуть заметно вздрогнула и закусила губу. Уайт взял ее за руку и вздохнул. «Наверное, Кита не все сказал», — заметил он. «Надо его еще потрясти». «Возможно, что у него еще кое-что осталось», — согласился Шривер. «Но главное он уже сказал. Я дал ему бутылку бренди, гонорар за ценные показания». «Действительно ценные?» «Могу рассказать вам обоим. Марика-сан тоже будет интересно послушать. Речь идет и о ней. Но сперва идите вниз и подкрепитесь». «Закажем кофе и омлет с крабами», — предложил Уайт. «Вы, наверное, голодны. И возьмем еще пирог, потом шоколад». Марика покосилась на Уайта и сказала с улыбкой: «Сперва интересный рассказ, потом омлет с крабами».